Глава 8. События 1789 и 1790 годов. Во время осады Очакова Екатерина не переставала надеяться на полный успех. За несколько дней до взятия крепости она в разговоре с Храповицким выразила убеждение, что Очаков лежит. «Я знаю его, Потемкина», — прибавила императрица. «Я знаю, что его честь требует этого». По получении известия о взятии Очакова Екатерина была в восторге и писала Потемкину: «За ушки взяв обеими руками, мысленно тебя целую, друг мой сердечный». И дальше: «Всем ты рот закрыл, и сим благополучным случаем доставляется тебе еще способ оказать великодушие слепо и ветрено тебя осуждающим». Как было указано уже раньше, Екатерина неоднократно просила Потемкина по возможности избегать лишнего кровопролития. Почти накануне получения известия о взятии крепости императрица, узнав из перлюстрации, что принц Нассау-Зиген обвинял Потемкина в упущении удобного времени для решительных действий, заметила в беседе с Храповицким: «Это правда. Я сама не велела идти на приступ для сбережения людей». Теперь же, то есть по получении известия о взятии Очакова, она писала 29 января 1789 года к доктору Циммерману, защищая Потемкина от упреков в чрезмерной медлительности. «Князь предпринимал все способы так, как и должно, прежде нежели приступить штурмовать эту крепость. Удобнейшее время к этому, конечно, было то, когда лиман, покрывшись льдом, сделал приморскую сторону неприступной к доставлению помощи осажденным. Сверже того и по взятии города давал время взять нужные предосторожности для будущего. Но нетерпеливость горячих голов и молодых храбрых людей, также полууголов, не видящих далее своего носа, трехчетвертных голов, толкующих криво, завистников, врагов явных и тайных, все это в подобном случае, конечно, есть дело самое неприятное. И от всего этого чрезвычайно много должны были терпеть твердость и постоянство фельдмаршала. В моих глазах делает ему честь величайшую то, что он в числе других великих и похвальных качеств имеет еще и способность прощать неприятелям, делать им добро и таким образом умеет торжествовать над своими противниками. Теперь говорят, что он мог взять Очаков раньше. Это правда. Но теперь это было удобнее, чем когда-либо». Также и Самойлов защищает Потемкина против упрека в нерешимости, излагая подробно причины, заставлявшие князя откладывать приступ. Князь сам в беседе с Сигюром оправдывался указанием на разные затруднения, доказывая, что он сделал все, что было возможно. Энгельгард, напротив, утверждал, что расчет для сбережения людей был неверным, и филантропия не всегда бывает кстати. После штурма Очакова князь отправился в Херсон для распоряжений по части кораблестроения. Затем он поехал в Петербург. Екатерина писала ему 21 января 1789 года: «Сколько не желаю тебя видеть после долгой разлуки! Однако я весьма тебя хвалю за то, что ты не отлучился, пока все нужные и надобные распоряжения не окончил. Доезжай до нас с покоем, побереги свое здоровье и будь уверен, что принят будешь с радостью, окончив столь славно и благополучно столь трудную кампанию. Из писем Горновского мы узнаем, в каком настроении находилась императрица в это время по отношению к князю. Ей хорошо было известно, что он не разделял ее ненависти к Пруссии. Она опасалась объяснений с Потемкиным по этому вопросу. Горновский писал 3 января 1789 года: «Иногда, помышляя о приезде его светлости, государыня тревожится. Сильно хочется удержать теперешнюю политическую систему, говоря, что его светлость опрокинуть оную не сможет. Но все это, как мне кажется, не изъявляет твердости, чтоб системы переменить нельзя было, а посему и приезд его светлости тревожит». Во всяком случае, приезд князя был предметом многих разговоров. Горновский весьма рельефно описывает настроение умов в это время. «Да и вообще я, — писал он, — что до приезда его светлости сюда касается, то у нас теперь такое время, каковому по писаниям надлежит быть при втором пришествии. Стоящие ошую трепещут, а десную же радуются. Судимы, будучи без суда, каждый плодами дел своих. Венский ходит, прижавший хвост, который приподнять обещает французской, надеясь на прежний свой кредит у его светлости. Что же касается до прусского и английского, то эти ожидают его светлость нетерпеливо. Фрезер, напившись до пьяна на балу у Льва Александровича Нарышкина, при питии здоровья его светлости прокричал, что более всего делает чести победителю Очаковскому. Это то, что разогнал из армии принцев Делиньев, принцев Нассавских и Павлов-Жанесов и взял город без их советов. Сообщив в январе, что императрица с часу на час ожидает приезда князя, Горновский писал 3 февраля: «Весь город ожиданием его светлости встревожен. Теперь, кроме касающихся до этого разговоров, других нигде не слышно. Государыня в ожидании сильно скучает. Боже мой, как мне князь теперь нужен!» Слова Екатерины. Третьего дня вот какой был, между прочим, разговор с Захаром. «Государыня, скажи, пожалуй, любит ли в городе князя?» «Захар, один Бог, да вы!» Получив этот ответ, призадумавшись, промолчала. Потом, сказав Захару «прощай», размышляя, прогуливалась по Эрмитажу. Цесарское посольство, хотя и продолжает к его светлости свою ненависть, но однако же прибытие его страшится, опасаясь в политической системе перемены. Внимательно следя за путешествием князя в Петербург, императрица писала ему, между прочим, 2 февраля: «Переезд твой из Кременчуга в Могилев был подобен птичьему перелету, а там дивишься, что устал. Ты никак не бережешься, а унимать тебя некому. Будь приедешь сюда больной, то сколько не обрадуюсь твоему приезду, однако при первом свидании за уши подеру, будь уверен. Морщись, как хочешь, а со здоровьем не шути. Вот какая у нас готовится встреча победителю». Императрицу занимали в это время приготовления к приему Потемкина. Она приказала не давать сочиненную ею оперу «Горе-богатырь» в театре до приезда князя. 26 января она сказала Храповицкому: «Князю Орлову за чуму сделали мраморные ворота». То есть, когда Орлов, побывав в Москве во время чумы, возвратился в столицу в 1771 году. Графу Румянцеву были поставлены триумфальные в Коломне – а князю Потемкину совсем забыла. Храповицкий ответил: «Ваше Величество, так его знать изволите, что сами никакого с ним расчета не делаете. Государыня, то так. Однако же все человек, может быть, ему захочется». К этому рассказу Храповицкий прибавляет: «Приказано в царском селе иллюминовать мраморные вороты и, украся морскими и военными арматурами, написать в транспаранте стихи, которые выбрать изволила императрица, из оды на очаков Петрова. Тут при венце лавровом будет вверху: ты в плесках внеидешь в храм Софии». Затем слова Екатерины: «Он, Потемкин, будет в нынешнем году в Царьграде. О том только не вдруг мне скажите». Горновский сообщает также некоторые любопытные подробности о приготовлении к приезду Потемкина. Заводовский, услыша о надписях, сочиненных государыней на вратах, сооруженных в Софии в честь грядущему с полудня на север победителю, пожавши плечами, покиваши по-словенски и главою, в письме Горновского к самому Потемкину также говорится о триумфальных воротах с надписью, сочиненной самой императрицей, а далее прибавлено: «Слышно также, что от великого князя дано повеление батальону и наследниковому кирасирскому полку встретить вашу светлость с почестями, принадлежащими фельдмаршалу». И из других источников мы узнаем о внимании, которое петербургское общество тогда обращало на предстоявший приезд в столицу князя Потемкина. К Державину писали об этом Львов, Терский, Лунин, Савинский, Грибовский и прочие. А впечатление, которое производил Потемкин во время этого путешествия в Петербург, и о почестях, с которыми его всюду встречали, сохранились случайно довольно любопытные данные. На пути он останавливался, между прочим, в Харькове и в Могилеве. В воспоминаниях Любоянского говорится: «В Харькове удалось мне видеть князя Потемкина Таврического в поездку его в столицу по взятии Очакова. На другой, по приезде, праздничный день ожидали князя в собор. Светлейший пришел уже после достойно и остановился не на приготовленном для него седалище под балдахином, а с правой стороны амвона посреди церкви. Взглянул вверх во все четыре конца. Церковь не дурна, — сказал он вслух губернатору Кишенскому. Вслед затем одной рукой взял из кармана и нюхнул табаку, другой вынул что-то из другого кармана, бросил в рот и жевал. Еще взглянул вверх. Царские врата отворились, повернулся в экипаж и уехал. Был он с ног до головы в таком виде: в бархатных широких сапогах, в венгерке, крытой малиновым бархатом с соболей опушкой, в большой сверх того шубе из черного меха, крытой шелковой же материей, с белой шалью около шеи, с лицом, по-видимому, неумытым, белым и полным, но более бледным, чем свежим, с растрепанными волосами на голове, показался мне Голиафом». Другой современник рассказывает о пребывании Потемкина в Могилеве. В день его приезда все власти за несколько часов собрались в доме губернатора и ожидали тут прибытия князя. Целый день звонили в колокола, и жители города вышли на Шкловскую дорогу, по которой он должен был приехать, предшествуемый городскими знаменами. Около 7 часов перед губернаторским домом остановились его сани. Из них вышел высокого роста и чрезвычайно красивый человек с одним глазом. Он был в халате, Его длинные нерасчесанные волосы, висевшие в беспорядке по лицу и плечам, доказывали, что человек этот менее всего заботился о своем туалете. Маленький беспорядок, происшедший в его одежде при выходе из саней, доказал всем присутствующим, что он забыл облачить ту часть одежды, которую считают необходимой принадлежностью костюма. Он обходился без нее во все время пребывания в Могилеве и даже при приеме дам. Будучи ростом в 5 фут и 10 дюймов, этот красивый брюнет имел тогда лет около 50. Лицо его само по себе довольно кроткое, но когда, сидя за столом, он смотрит рассеянно на окружающих и, занятый в то же время какой-нибудь неприятной мыслью, склонит голову на руку, подперев ею нижнюю челюсть, и в этой позе не перестает смотреть своим единственным глазом на все окружающее, тогда сжатая нижняя часть его лица придает ему отвратительное, зверское выражение. Войдя в переднюю губернатора, где все ожидали его, Потемкин остановился возле наместника, принявшего его по выходе из саней. Тогда ему были представлены все сословия, и каждое приветствовало его речью. Приветствия были также длинны, как коротки были его ответы, ограничивавшиеся, впрочем, одним благосклонным наклонением головы. Тем не менее, церемония эта длилась более 2 часов, а по окончании ее Потемкин вошел в залу наместника, который стал возле него, между тем, как князь сел перед столом, приняв вышеописанную позу. Мы простояли вдоль стен зала еще более 2 часов. Князь все это время не открывал рта и не поднимал головы, как с тем, чтобы проглотить большой стакан кислых щей, который ему подносили каждые 1/4 часа. Мне сказывали, что этот напиток, приготовленный для него необыкновенно густым, служил для него питьем и пищей, и он выпивал его в день до 15 бутылок. На следующее утро все снова собрались в губернаторскую залу, где наместник стоял вместе с другими, между тем, как князь, сидя по вчерашнему перед тем же столом, провел 1/2 часа, не подавая других признаков жизни, как дергая время от времени за звонок, причем адъютант его или сам наместник входил за приказанием. Около полудня нас уведомили, что его светлость скоро выйдет. Действительно, он показался, прошелся 2 или 3 раза по зале, осмотрел всех и каждого и, не сказав ни слова, возвратился через 1/2 минуты на свое место. Тогда начались представления всех тех, кто имел к нему просьбы или желал сказать ему приветствие. В числе их было 1/2 поэтов, которые поднесли ему стихи на различных языках. Между этими поэтами находился и сам автор, которого поэтому пригласили на обед у князя. Он рассказывает: «К величайшему моему удивлению, князь сел обедать вместе с нами и разговаривал довольно весело с наместником. Он был по-вчерашнему в халате и, как я полагаю, был и внизу одет точно так же, как и вчера. Во время 3-дневного пребывания Потемкина в Могилеве были употреблены все усилия, чтобы развлечь его. Человек, присутствующий на танцах в халате, по-видимому, вовсе не сочувствует подобного рода увеселениям. Князь Потемкин имеет 200 тысяч душ крестьян. Этого слишком достаточно для человека, который пьет только кислые щи и не платит никому долгов». Такие же сцены происходили в Петербурге, куда князь прибыл 4 февраля вечером. На другой день, как писал Савинский Державину, весь город был, то есть из знатных, на поздравление его светлости. И тут ему подносили стихи, в которых поэты восхваляли его подвиг взятия Очакова. Державин, находившийся в то время в Москве, по совету Львова сочинил оду победителю. Во время пребывания князя в Петербурге откуда он выехал в начале мая, был нарисован его портрет одним русским художником. Тогда же он получил от императрицы щедрые награды, повелительный жезл, медаль, похвальную грамоту и 100 000 рублей на достройку дома. О деятельности князя во время пребывания в Петербурге сохранились лишь отрывочные данные. Главным его занятием, как кажется, были беседы с императрицей о вопросах внешней политики. Дела Польши, Дании, Швеции, Англии и прочим служили предметом этих разговоров. Рассказывали, между прочим, что князь старался внушить Екатерине некоторую уступчивость в отношении к Швеции. Так, например, он уверял ее, что не следует слишком надеяться на представителей оппозиции против Густава III. После того, как он на второй день по прибытии в столицу присутствовал на представлении в Эрмитажном театре оперы «Горе-богатырь», в которой был осмеян шведский король, он советовал не выпускать в свет этого сочинения и не давать этой пьесы в публичном театре. Сохранились такие записи императрицы, из которых видно, что Екатерина не без раздражения говорила о Пруссии, между тем, как князь старался успокоить ее, причем разногласие привело даже и к недоразумениям. Екатерина писала, между прочим, «Что ты пишешь об усердии, о том спора нет». Но как мной сделано все возможное, то мне кажется, что с меня и более требовать нет возможности, не унижая достоинства. А без этого ни жизни, ни кроны мне не нужно. И дальше. Я гневных, друг мой, выражений с тобой, кажется, не употребляла. А что оскорбление короля прусского принимаю с нетерпением и с тем чувством, которое прилично... За это прошу меня не осуждать, ибо я б недостойна была своего места и звания, если б я этого чувства в своей душе не имела. Было и другое недоразумение между князем и императрицей. Он требовал коренных реформ во флоте и армии, а Екатерина писала ему, «Касательно артиллерии, скажу, что теперь весьма трудно в ней сделать перемену. Бога для на теперешний случай, когда так близко, возле столицы теперь войны, оставь вещи как есть. Теперь ли время завода и перемен частей? Награждение я тебе с радостью уделю, но от этого, любя меня, теперь откажись» и прочее. Безбородко считал Потемкина гораздо более полезным государственным деятелем, нежели способным военачальником. Поэтому он желал приезда князя в Петербург, ожидая, что военные действия на юге без него пойдут успешнее. Многое скорее и решительнее потекло бы его содействием. И правда, разные бумаги и распоряжения, относящиеся ко времени пребывания Потемкина в Петербурге, доказывает, что он в это время не был праздным. Им была составлена записка о вылете единорогов и мартир для финляндской армии, а также план будущей кампании против шведов. Он беседовал с Екатериной в вопросах военной администрации и прочем. Иногда она хвалила его, но иногда и жаловалась на его же медленность. Особенно подробно в беседах императрицы обсуждался план военных действий против турок в предстоящей кампании, причем Екатерина вызывала мысль об оторвании Румянцева и о поручении Потемкину обеих армий, дабы согласно дело шло.